И родители, и их дети, группа подростков, нервничали, явно испытывая опасения. В тот вечер в церкви происходило что-то новое и непривычное. Пастор сообщил им, что вначале он хотел бы поговорить с молодежью, а родителям пришлось подождать в другой части церкви. Молодые люди с недоумением переглянулись, пожали плечами и вошли в комнату, отведенную для этого своеобразного собрания. В комнате было две больших школьных доски и больше ничего. Пастор пояснил: «Сегодня мы сделаем то, что, по всей вероятности, вам давно уже не терпится сделать. В течение следующего получаса я предлагаю, чтобы вы высказали в адрес своих родителей все жалобы, о которых вы только можете подумать, а я запишу их на доске». Молодежь была шокирована необычной просьбой пастора. Парни и девушки нервно оглядывались по сторонам, никто не мог осмелиться начать. Однако, наконец, нерешительно, друг за другом они начали высказывать свои затаенные внутри обиды на родителей, которых никогда раньше не решались произнести вслух в присутствии взрослых. «Мои родители мне не доверяют. Они никогда не хотят признаться, что бывают неправы. Мои родители ожидают исполнения требований, которые невозможно исполнить. А мои родители непоследовательны». Когда намеченное время истекло, доска была полностью исписана. На ней теснилось более 40 жалоб. Пастор закрыл написанное листом бумаги, попросил молодежь оставить комнату и пригласил войти родителей. Повторилась та же процедура, и на второй доске пастор записал все жалобы родителей на их детей, подростков. Молодежь не имеет понятия о напряжении, которое испытывает родители. «Мои дети неблагодарны. Как могу я доверить им, если они не сделали ничего заслуживающего доверия? Мои дети слишком капризны, а мои чересчур сдержаны». В течение нескольких минут вторая доска была полностью исписана, а с разных сторон продолжали раздаваться жалобы. Пастор обратил внимание на одну мать, которая была очень подавлена происходящим. «Пастор», — начала она голосом, срывающимся от волнения, — «почему мы с таким удовольствием все это делаем? Посмотрите на записи на доске. Напряжение, безответственность, отсутствие доверия, плохие отношения. Кого мы пытаемся обмануть? Ведь все это в равной степени касается нас самих, а не только наших детей». Наступило молчание. Некоторые согласно закивали головами, другие заговорили: «Она права. Пожалуй, у наших детей есть недостатки, но они немногим отличаются от наших. Мы тоже несовершенны». После продолжительных рассуждений родители попросили пастора стереть все 20 жалоб, так охотно высказанных ими, и вместо них на доске было написано одно предложение, суммировавшее все и выражающее основную жалобу. После того, как пастор накрыл вторую доску, он попросил подростков войти в комнату и присоединиться к родителям. Чувствовалось, что они с нетерпением ожидают возможности прямо высказать родителям все жалобы, которые были записаны на доске. Пастор снял бумагу с доски и попросил молодежь обосновать свои жалобы. Один за другим они поднимались с места и приводили примеры об отсутствии у родителей отзывчивости и о проявленном ими безрассудстве. Родители сидели молча, слушая хорошо продуманные аргументы всех 40 жалоб. Некоторые из них были высказаны с изрядным количеством эмоций. Затем слово было предоставлено родителям. Подростки с волнением готовились к сражению, в котором они были намерены опровергнуть все написанное родителями. Пастор снял лист, закрывавший доску. Большими буквами на ней было написано одно предложение. «Наши дети слишком похожи на нас самих, и это единственное, что нам в них не нравится». В комнате воцарилась гробовая тишина. Было о чем подумать и даже поплакать. Немало серьезных разговоров состоялось между родителями и детьми. И продолжалось это до глубокой ночи. Дорогие друзья, в Библии есть пример, ярко иллюстрирующий принцип, подчеркнутый нами, а именно то, что недостатки и слабости родителей часто проявляются у их собственных детей. Библия говорит, что если грех не побежден или нехорошие привычки остаются неисповеданными, то Господь не оставляет без наказания и наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Остановившись на хорошо известном случае жизни Авраама, мы увидим, как допущенный им грех повторился в жизни его сына, затем внука, но даже после этого положение не было исправлено. Первый раз мы видим этот грех Авраама, когда вместе с Сарой он отправился в Египет. Мы читаем об этом в 20 главе книги Бытия. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, «Она – сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя?» И она сказала, «Он брат мой». Грех Авраама заключался в том, что он солгал. Он намекнул, что Сара была только его сестрой. Безусловно, правда, что Сара была его единокровной сестрой. Но настолько же верно и то, что она была его женой. Сказанное Авраамом было полуправдой. А полуправда – ничто иное, как ложь. И вот эта ложь, неискорененная Авраамом, неисповеданная пред Господом, как и следовало ожидать, распространилась на его детей и даже на детей их детей. Перелистаем несколько страниц и прочтем из 26 главы книги Бытия. Только 6 главами позже мы читаем трагическое продолжение этой истории. 26 глава книги Бытия является повествованием об одном дне из жизни Исаака, сына Авраама и Сары. Читая эту историю, непременно скажешь самому себе, «Мне кажется, я где-то уже читал об этом». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», «чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Дорогие родители, ни на секунду не позволим себе подумать, что присущее нам не передается нашим детям. И особенно те черты характера, которые остаются неисправленными, необузданными, неисповеданными пред Богом. Вы заметили? Исаак дословно повторил сказанное некогда отцом, всего лишь заменив имя Сары именем Ревеки. Однако ложь Исаака была обнаружена. Мы читаем дальше. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, как Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот, это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Дорогие друзья, тот же самый грех, который остался неисповеданным и неисправенным в жизни Авраама, повторил Исаак. Но это не окончилось Исааком. Этого же греха не избежал и Иаков. Остановимся на 25 главе книги Бытия, где нам представлено следующее поколение. Я читаю. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревекку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый. И нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава. И наречено ему имя Иаков. Но погодите минутку. Вам, наверное, известно, что имя Иаков обозначает хитрый, запинающий, то есть занимающий не принадлежащее ему место силой, обманом или предательством. Иаков получил имя запинающий или вытесняющий, так как уже при рождении у него проявилась врожденная склонность к попыткам превзойти своего брата. У него была скверная привычка обманывать. С помощью матери он в ранней молодости стал развивать привычку лгать. Однако продолжим наше чтение. Я читаю 25 главу книги Бытия, стихи 27 и 28. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Якова». Мы обнаруживаем в этой семье такие проблемы, как привычка сравнивать одного ребенка с другим. По всей вероятности, вы обратили внимание и на то, что детей любили в зависимости от того, насколько они угождали родителям. Их любили за то, что у них наблюдались те же наклонности, что и у родителей. И в современных семьях это одна из распространенных ошибок. Ревекка любила Иакова, потому что он был похож на нее. А Исав был любимцем отца, потому что он был похож на Исаака. И вот здесь начинаются трудности. Позже Иаков сварил похлебку, аромат которой возбуждал аппетит, и, воспользовавшись голодом возвратившегося домой Исава, с помощью похлебки выманил у Исава первородство. Но и это не все. В 27 главе мы читаем: «Когда Исаак состарелся, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“. Тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарелся, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы и благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру“». Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала сыну своему Иакову: „Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву“. И потом она продолжает рассказывать о том, что сказал Исаак. Вы помните историю. Яков обложил свои руки кожей козлят, чтобы показаться косматым, и, возможно, даже намеренно исказил голос, чтобы быть похожим на брата Исава. Он вышел к своему полуслепому отцу, и когда отец спросил у него: «Кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой». Он лжет. Фактически он лжет своему умирающему отцу. Он унаследовал ту же черту, которую мы видели у Авраама. Неисправленная им, она была унаследована Исааком. И опять-таки, неисповеданная передалась Якову. Если бы у нас было время, мы могли бы посмотреть, как этот же грех снова повторило последующее поколение. Сыновья Иакова, продав своего брата Иосифа купцам мадьямским, обманули своего отца, убедив его, что Иосиф был растерзан дикими зверями. Они солгали отцу. 4 поколения, порабощенных ложью, из-за того, что в жизни Авраама грех остался неисповеданным. Это потрясающий принцип. Однако все же остается надежда. В том же отрывке, в 34 главе книги Исход, где Господь говорит, что Он наказывает вину отцов в детях и в детях детей до 3 и 4 поколения, Господь также дает другое обетование. Мы читаем. Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. И в Новом Завете, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Да, если в своей жизни ты видишь грехи, которые не хотел бы предать своим детям, если ты хочешь оградить их от присущих тебе плохих привычек, то принеси эти грехи пред лицо Господа. Попроси Его простить тебя и очистить. Он обещал сделать это. Помнишь родителей, о которых мы говорили в начале, написавших на доске? «Наши дети слишком похожи на нас самих, и это единственное, что нам в них не нравится». По мере того, как ты станешь принимать необходимые меры в отношении слабости, присущих тебе, ты увидишь, что из этого извлекут пользу и твои дети, и их дети, и дети, которые родятся после них. Молоды мы или стары, родители мы или дети, давайте заключим завет с Господом и сделаем решение принять необходимые меры в отношении наших грехов и привычек, чтобы они не предавались нашим детям и внукам. Конечно же, своими силами мы не способны сделать этого, но с Божьей помощью, с Его благодатью, мы можем достичь успеха.